А грузины, значит, отдельно, — не унимался настырный сын. — Все мы стоим в одном братстве, а грузины этим братством, получается, управляют. Шел 35-й год. Юлику стукнуло 12. Это был единственный случай в его жизни, когда его измолотила родная мать. Она лупила сына молча, сжав зубы в приступе неуправляемой ярости, отшвырнув куда подальше педагогические приемы, которым была обучена и обучала сама, а обезумев от того, что сама же и натворила своими заботами и трудами. Юлик не сопротивлялся и не орал. Он просто сжался в безмолвный комок и терпел, пока не минует приступ материнского бешенства. Понимал, что он сказал какую-то гадость, и что этого говорить нельзя было, по крайней мере, ей. Но отчет не сожалел о сказанном. Наконец мать остановился. Порывисто, хватая ртом воздух, привалилась спиной к стене. — Не смей, — выдавая из себя, — никогда не смей его трогать. Он этого не заслужил. — Ладно, — ответил Юлик, поднявшись на ноги. — Не буду. Я не хотел. Это просто вырвалось нечаянно. Он подошел к матери и обнял ее с живот. Так они простояли недолго. И она сказала, совсем уж почти успокоившись, — пойдем в ванную, сделаю еще примочку. Он кивнул головой и поплелся вслед за Мирой Борисовной. Больно не было. Было жалко и противно. Первый сексуальный Юликов опыт пришелся на второй их приезд в Жижу, тем же первым жижинским летом после 10 класса. Глиняное приключение, что случилось в июне, так разохотило и увлекло, что решили повторить экспедицию через месяц. Тем более, что уже определилось место, где можно, мол, надежно остановиться и без лишних вопросов. Были гусиные лапки и ландрин. Уговорили ехать и девочек. Юлик уломал Кишлянскую и Гвидон Айнетдинову. Сказали, на 2 дня лепить горшки из глины на специальном гончарном станке. Фиру Кишлянскую мама отпустила легко, не боясь. Все же с самим сыном завуча Мира Борисовна поедет. Ну и потом свои, как-никак, одной нации, а какие-нибудь там неизвестно кто. Алка Айнетдинова ехала просто так за компанию с подружкой. Поцелуйных планов не имела, тем более с этим долговязым Гиви, который целоваться наверняка ни разу не пробовал. А то, что Фирка едет из-за Юлика, она знала точно. Та и по секрету сообщила, что по ее расчетам уж пора, уже можно и не только целоваться. Надо только все знать как следует, чтобы не оказаться в дурах. Но Юлька наверняка все уже прошел, так что можно попробовать, если что. До глины дело не дошло, хотя частично собирались и месить, и лепить. С собой был портвейн и початая бутылка сухого. На портвейн с трудом наскребли, а сухарь Гвидон увел из маминого буфета. Там он простоял в самом низу последние 1/2 года и был окончательно забыт Таисией Леонтьевной. Отец же этим делом никогда не интересовался. Его, кроме Пушкина, диссертация вообще мало что интересовала. Из 2 барышень, хороша во всех смыслах, если по-взрослому смотреть, была, конечно же, Алка. Сиськи рвались в небеса, как 2 соседних пика коммунизма, и даже не потыкав пальцем, был ясно, что отдача от них будет не меньше, чем рикошет от накачанного до отказа баскетбольного мяча. Именно их, уставившись по случаю, бес неотрывно исследовал глазами Гвидон, не принимая во внимание прочие нюансы предстоящих отношений. Юлик же действовал правильнее и по-мужски хитрей. Его расчет строился как раз на нюансах. Сам же нюанс стоял в том, чтобы надежно заполучить товар не наилучшего качества, но зато вполне доступной цене. Дополнительными факторами в расчете являлся нагловатый бегущий Фиркин взгляд, нескрываемая раскрепощенность в поведении и отсутствие защитного культурного слоя в семье торгового работника, откуда она происходила. Плюс, наверное, единство быстрых целей, исходя из национальной особенности, связанной с естественной страстностью натур. Так полагал Шварц. Прикидывал уже... Мысленно определял не без скрытого удовольствия свое победное место в необъявленном соревновании с Гвидоном за преимущественное обладание мужским началом. Относительно Алки твердо знал, не даст ни за что. Тем более Гиви. Знал, но с Гвидоном своими знаниями не поделился. Хотелось. Ох, как хотелось, проявив дружеское участие, утешительно похлопать его по плечу, обнадеживая следующим когда-нибудь успешным походом за предметом мечтательных вожделений. Насчет Гвидона и Алки так и вышло. Она рано ушла спать, ни намеком не выразив охоты вступать с Гиви в межполовые отношения. Юлик, дождавшись темноты и без особого труда заполучив распоряжение партнершу, ошибся в главном, недооценил самого себя и свои мужские умения. В самый ответственный момент, когда голые с черными волосками ноги, решившиеся кишлянской подрагивая, послушно разъехались в стороны, и Юлик впервые в жизни так близко увидел в полутьме еще никем не тронутую Фирочкину розочку, с ним произошло то, о чем потом так не любит рассказывать мужчина, зато с веселым удовольствием обсуждают между собой опытные женщины. Юлик ощутил, как по голым ногам выстекает теплый воск, как он сам конвульсивно дергается, то ли в приступе обуявшего его страха, то ли в порыве угарной страсти, вызвавшей преждевременное извержение из него этой липкой, отвратительной жижицы, напоминающей густой рисовый отвар. — Ты чего, Юль? — приподнявшись на локте, напрягла Сфирка. — Чего случилось? Он не ответил, а, подхватив в ком одежду, погнал прочь из Проскуриного амбара. Сначала просто на улицу, в никуда, потом к глиняному оврагу. Там он натянул штаны, майку, сел на край земной расщелины, опустил ноги в мутную глиняную жижу и заплакал. Утром пытался вести себя бодро, с ухмылкой, при этом Фирке в глаза смотреть избегал. Уже успел просечь, позор его зафиксирован и принят к сведению женской общественности. Понял потому, как они переглядывались украдкой. А и не Динова, и Кишлянская. Не врубился лишь Гвидон, пребывая в полной уверенности в нескрушимой победе своего удачливого друга и радуясь открытию счета. Через год Алка и Нединова убыла с семьей в эвакуацию в Башкирию, и следы ее затерялись. Поговаривали, что вышла там замуж за местного продовольственного снабженца. А Эсфирки Кишлянская ушла добровольцем на фронт, медсестрой, и погибла, когда тащила на себе бойца из-под бомбежки. Вместе с раненым ее разорвало на части, так что и нечего было собирать. Узнав об этом уже потом, через год после войны, когда он вернулся домой, пытался найти их кого-нибудь из однокашников, Юлик, ужаснувшись поначалу от того, что ему пришлось узнать про Фирку, внезапно ужаснулся от другого. Ужаснулся сам себе, своему мерзкому и годливому чувству облегчения из-за того, что свидеть своего прошлого позора больше нет.